Пролог первый. Как всегда, Сайрен Хигана находился в тщательно обставленном, практически монотонном офисе. На высокую стройную фигуру был надет пиджак Армани, поверх которого он носил белый докторский халат. Он пил кофе из зерен собственного помола, рядом с кофейной чашкой пристроился стеклянный куб-головоломка. Однако перед ним на диване сидел не совсем обычный человек для кабинета, где они находились. По крайней мере, она явно пришла сюда не как пациент. Прелестная женщина оделась в броское, хорошо скроенное красное платье, на ключице виднелась красивая родинка, но взгляд его был прикован к другому — веревке. Все ее тело было связано веревками, лишив свободы, руки завязаны позади дивана, на глазах висела черная повязка, двигаться мог только рот. Но она все равно оставалась прекрасной, ее похитили и жестко обездвижили, но в сцене не чувствовалось ни капли отчаяния или печали. Совсем напротив, она излучала подлинное сладострастие. Длинные белые ноги связаны веревкой так, чтобы подчеркнуть их элегантную красоту. Красное платье, красные ноготки и красные губы идеально сочетались друг с другом, выводя связанную фигуру на уровень искусства. Это так очаровывало, отсутствие свободы лишь едва казалось наигранным. «Кофе приятно пахнет», — сказала она. 26 мая, 16:50. Кому лень листать или не помнит, в первой главе история начинается с 27 мая. Хигана преследовал эту прелестную даму, по дороге домой из кафе усыпил медикаментами и захватил ее в свою машину. Там он связал женщину и отвез в офис. Подобный опыт тут же бы вогнал в панику большинство людей, но ее кристально чистый голос звучал совершенно спокойно. Хигана проверил время по скандинавским настенным часам и увидел, что уже перевалилось за 17:30. Он улыбнулся. «Я поставлю кофе прямо перед тобой. Вкусить ты его не сможешь. Просто наслаждайся ароматом». «Как заботливо с твоей стороны. Но я правда бы хотела попробовать столь восхитительный кофе. Не возражаешь? Я могу сделать глоток?» «Ты просишь развязать тебя?» «Нет, я могу и так попытаться». «Подержи чашку и позволь попробовать кофе». Когда Хигана понял, что она имела в виду, он с улыбкой кивнул и встал. Он взял чашку перед ней и поднес к ее губам. Утонченная шея дернулась, и она сделала глоток. Хигана вливал кофе медленно, но черная жидкость выплескивалась по углам рта, однако это не вызывало неприязни, скорее выглядело немного эротично. Хигана платком вытер ей рот. Даже в таких условиях она, очевидно, пыталась возбудить мужчину перед собой. Хигана пришла мимолетная мысль, будто она флиртовала с ним, чтобы избежать неприятностей, но он быстро отмел ее в сторону. Скорее всего, такова была ее природа. Она находилась во власти плохой привычки, вынуждающей ее постоянно очаровывать людей. Потрясающе. Он ведь заварен методом Пуровера, да? Я могу рассказать тебе весь процесс варки от и до. Какие зерна были использованы, какая прожарка, способ измельчения... Как смесь бурлила, и как ты получил чистый напиток. Итак, вот тебе мой вопрос. Если ты не бариста, то кто же? Сайрен Хигана. Ответил он без колебаний, ничего не скрывая. Я серийный убийца. Прелестная женщина и глазом не моргнула, когда он сознался. Серийный убийца. Никогда бы не подумала, что пересекусь с человеком такой профессии. Каждый говорит то же самое, прежде чем я убиваю их. Ха-ха, наверное. «Ну, тогда, мистер серийный убийца, кто-то нанял тебя убить меня?» «Это должен быть наемный убийца. Я же и серийный. Серийный убийца убивает людей, потому что хотят убивать». «Понятно. Значит, так ты себе это представляешь. Что ж, тогда почему ты решил убить меня?» «Главным образом из-за восхитительной красоты твоей стопы». «Но это большая честь. Моя стопа одна из немногих во мне, в чем я стопроцентно уверена». Ее ответ был столь элегантным, что не будь ее руки и ноги связаны, легко представить себе, как она делает реверанс, приподнимая подол юбки. «Теперь позволь мне задать тебе простой вопрос», — сказал Хигана. «Как тебя зовут?» Прелестная женщина ответила. «Рейна Мёка. Ты лжешь, не так ли? Ты Асами Ина, одна из шмелей, порхающих подле Рейна». Только одной этой догадкой он должен был пронзить саму ее суть, но женщина не вздохнула и произнесла: «Нет, я Рейна Мёка». Хигана откинулся на спинку стула Аэрон и с особым интересом уставился на немногословную женщину. «Ладно, давай сменим тему. Я объясню свои правила при убийстве людей. Я всегда стараюсь как можно больше узнать о темпераменте цели. Мне хочется узнать все о тебе. Но есть множество неясных моментов, которые не понять, если не спрошу прямо. Секреты делают женщину еще привлекательней. Мне больно принижать твою привлекательность, но я искренне надеюсь на добровольное сотрудничество в раскрытии твоих секретов Асами. К сожалению, я не могу ничего поведать насчет Асами Ина. Ее существование было стерто. Но почему бы нам не поговорить о женщине, которую мы все разделяем? Рейне Мёка. Хигана заинтересовался Асами, ведь до встречи с Рейной Мёка ее жизнь была совершенно обычной и ничем не примечательной. Асами Ина. Вторая из трех дочерей, рожденная от отца бюрократа и матери, IT-предпринимателя. С точки зрения денег они жили припеваючи и ни в чем не нуждались. Она поступила в Академию Дзенсейва после средней школы и повстречала Рейну. Ее оценки на момент поступления были чуть выше среднего, но к выпуску успеваемость выправилась, и она закончила как одна из лучших учениц класса. Далее она поступила в университет Кейрёку вместе с Рейной и Шмелями, но спустя год таинственным образом исчезла с остальными. «Понять Рейну значит понять и тебя. Я в принципе не против начать с нее. Рада слышать. Но как хорошо ты знаешь Рейну. Я знаю о ней все», — уверенно сказала она. Хигана скрестил руки на груди. Он знал, что Рейна и Шмели разделяли необычную солидарность друг к другу, но ее границы могли выйти за пределы его воображения. «Ну тогда...» — продолжил он. «Я скажу, что сам знаю о Рейне. Еще с детства она постоянно была вовлечена в невероятно неудачные инциденты. В 5 лет ее похитили с целью выкупа, в 14 она засвидетельствовала самоубийство одноклассницы, когда ей было 15, она потеряла свою мать в инциденте в Португалии. В 16 начала встречаться со многими мужчинами, включая ее отца. В 18 лет компания отца обанкротилась, семья попала в тяжелую экономическую ситуацию, и она вынуждена была бросить учебу в университете Кейрёку. Затем на 3 года оборвала контакты с отцом, не прошло много времени, и все новости о тебе и Шмелях затихли окончательно. А вот это по-настоящему впечатляет. Серийному убийце-то, похоже, пришлось изрядно побегать. Я не уверен, что твой типичный серийный убийца стал бы это делать. Информация может помочь в планировании, но я не считаю ее сбор таким уж необходимым. Я подрабатываю детективом. И это единственная причина, почему я способен на всестороннее расследование. Детектив и к тому же серийный убийца. Какое идеальное сочетание. Теперь до меня дошло. Без таких вот навыков ты никогда бы не стал маскарадом, из раза в раз убивающим Водайба, но так и оставаясь непойманным. А, я так рада, что единственный настоящий серийный убийца нашего времени умен настолько, насколько я это себе представляла. Ты очень добра. Я польщен, что кто-то вроде тебя признает меня. Хигана и прелестная женщина обменялись безупречными улыбками. За время их беседы Хигана открыл для себя, как приятна эта женщина, и что она на одной с ним волне. Едва ли можно было найти такую даму, с которой он мог бы говорить днями напролет. Но, к сожалению, днями беседовать он с ней не сможет, ведь ее придется убить всего через несколько минут. Все 6, 5 из группы Шмелей и сама Рейна, стали жить под личиной Рейны Мёка. Она прожила жизнь, оставив после себя один образ красоты, как смогла подавила в себе индивидуальность и даже не оставила ни одной фотографии. В своем расследовании я узнал о делах 4 из 6. Первая получила работу в крупной компании и теперь живет как обычный офисный работник. Вторая работает секретарем члена Палаты советников Либеральной партии Японии. Третья устроилась в компанию по управлению казино и заработала больше 100 миллионов йен, хотя мне неизвестно, какими способами. И четвертая, то есть ты, продолжаешь плести заговор с Кеном, чтобы вовлечь Хейдзе в скандал. И именно ты показалась Кэйчиро спустя 3 года разлуки, представившись его дочерью. Из всех Рейн Мёка ты самая способная, и благодаря этому берешь на себя заботы о критических моментах. Ты пугающе талантлива настолько, что можешь заменить Рейну даже для Кэйчиро. И играя на сцене роли его дочери, ты вступила с ним в физические отношения и забеременела. Она, вероятно, не ожидала, что он так много о ней выяснит. Обычно разговорчивая женщина вдруг держала язык при себе. Я думаю, твоя неизменная преданность Рейне сделала это вообще возможным. Итак, задам простой вопрос. Почему? Хигана взглядом пронзил поджатые губы. Почему ты пыталась отказаться от роли Рейны? На глазах у нее была повязка, потому Хигана не видел, как она отреагировала. Прелестная женщина молчала всего секунду, а затем спросила его. «Как ты узнал, что я делаю?» «Это простое заключение, основанное на наблюдении за тобой за прошедший месяц. Ты написала домой весть, что до сих пор жива, и попросила послать удостоверение о Сами Ина. Попыталась оборвать все концы с Кэйчиро и разорвала помолвку с Кеном. Ты еще и определилась с переездом в Шикоку. Очевидно, ты заканчиваешь жить как Рейна и готовишься вернуться к жизни Асами Ина. Она вздохнула от невозможности противостоять человеку, который так много знал. Однако другие Рейны восприняли твои действия подозрительными, и как результат, они начали на тебя охоту с целью убить. Хигана встал со стула Айрон и подошел к дивану. Женщина не двинулась, даже когда услышала приближающиеся шаги. Указательным пальцем он поднял голову выше за подбородок. Рана на шее до сих пор заживала. «Похоже, один из мужчин под контролем Рейны порезал тебя ножом. Он притворился извращенцем с фетишем на волосы и напал на тебя. Даже если бы тот все-таки убил тебя, и его поймала полиция, они посчитали бы его всего лишь за извращенца, который напортачил, когда срезал волосы. Никто не стал бы копать под него. К делу это не относится, но это я вовремя урегулировал вопрос с извращенцем, и тебе удалось сбежать прежде, чем полиция бы смогла взять у тебя показания. Ты слишком добр. Я ценю твою помощь в этом происшествии. Благодаря тебе у меня появилась замечательная возможность умереть от рук серийного убийцы, а не мужчины под маской извращенца». «Ха-ха, хорошая шутка». «Хе-хе-хе, ещё какая, а?» Двое разом хихикнули. «Но твои поступки остаются для меня загадкой. Вы все притворялись кем-то другим и, уверен, уже успели испытать разочарование от гнетущего окружения. Временами каждый из вас, скорее всего, приходила мысль сбежать, но никто дело не бросал. Настолько крепкие узы между вами. И ты должна понимать, что они начнут преследовать тебя, если попытаешься вернуться к прежней жизни, Асами Ина. При этом ты все равно следуешь своему решению». Затем Хигана с нежностью спросил: «Что же движет тобой?» Прелестная женщина вновь замолчала, она глубоко вздохнула, выдохнула и улыбнулась. «Это мой самый сокровенный и темный секрет. Ну что ж, он зарыт так глубоко внутри меня, что даже я сама не имею к нему такой легкий доступ. Как ты должен знать, нужно вытянуть его наружу и раскрыть самой себе. Будучи серийным убийцей и детективом, ты, наверное, очень искусен в том, как влезать в жизни знакомых тебе людей. Я права?» Это стало испытанием. Хигана сел на стул и облокотился на спинку, скрестив руки на груди. «Мистер детектив, ты уже выяснил, что я состояла в отношениях с Кейчиро. Нормальному человеку это бы показалось непосильным бременем. Но ты, кажется, даже не рассматривал эту версию как потенциальный мотив». «Да, я предположил, что некоторые причины стали первоочередными. Я уверен в этом». «Какая пугающе хорошая интуиция». Хигана наблюдал за хихиканьем Рейны Мёка и убедился в своей безошибочности. «Могу задать вопрос?» «Прошу». Хигана слегка вздохнул и спросил: «Ты влюблена в Кейчиро?» У женщины перехватило дыхание, но даже так эта реакция продержалась всего миг, прежде чем она ответила: «Да, я люблю его. Любила тогда, люблю сейчас и буду любить всегда. Но, похоже, для моей любви осталось не так много времени». «Еще одна шутка». «Нет, это был сарказм, мистер серийный убийца». «Ну, какая жалость», — усмехнулся Хигана. «Раз ты говоришь, что знаешь все о Рейне, позволь задать еще вопрос. У нее были физические отношения с Кейчиро до того, как создала вас?» «Да». «Она также влюбилась в Кейчиро?» «Да, Рейна любила Кейчиро. Любила тогда, любит сейчас и будет любить всегда». Хигана подобрал с черного стола куб-головоломку и начал вертеть ее части в навязчивой манере, практически бессознательно, что не помешало ему решить пазл всего за несколько мгновений. Для него раскрытие дела было подобно вращению этой головоломки. Хигана узнавал правду, практически бессознательно, навязчиво. Хотел он того или нет, но перед ним уже раскрылись несколько истин. Они буквально выстроились перед Хигана. Истина, которую не захочешь знать, истина, которую не должен узнать, и еще другие истины, которые нужно познать. В его присутствии вся правда вываливала наружу гротескные внутренности так же, как женщины при встрече с ним желали показать, что у них под юбками. И тем не менее истина едва ли что-то значит. Хигана взглянул на красивую ступню женщины, обутую в новенькие туфли. Не особо важно, раскроет он секрет Рейны Мёка или нет. В следующие несколько минут он собирается снять туфли, приспустить чулки и пилой отрезать стопу. Но если у него не получится выяснить секрет, он будет чувствовать себя ужасно. Ах, точно. Это неприятное ощущение. Знание о ее секрете поможет ему завоевать расположение полиции, но это уже скорее приятный бонус. Отвращение на биологическом уровне. В конце концов, именно это чувство подтолкнуло Хигана действовать. Он закрыл глаза, сосредоточился на физических ощущениях и потер угловые части головоломки. Сразу после самая важная часть собранной информации отделилась и приплелась с паутиной в сознании. Ты говоришь, Рейна влюблена в Каичира, что она любила его тогда, любит сейчас и будет любить всегда. Да. В какой момент она втрескалась в своего отца? Ты что-то знаешь об этом? Да. Она любила его, сколько себя помнила. Значит, влюбилась в тот первый миг, когда Каичира взял ее. Прелестная женщина слегка кивнула. Хигана мыслями перенесся в прошлое Рейны, богатое на события. Она любила отца, сколько себя помнила. Одна фраза пролила свет на один из инцидентов в ее прошлом. Хигана взял планшет в руки и стал искать статьи. Японская туристка разбилась насмерть на широко известной туристической достопримечательности Португалии мыс Рока. Ее мимёка в возрасте 39 лет скончалась от полученных травм. Ее дочь запечатлела инцидент и сказала, что мама потеряла равновесие и свалилась со скалы, когда пыталась сфотографировать пейзаж. Дочь страдает от психологической травмы и вынуждена пройти консультацию психолога. Это не столь крупный инцидент, и поэтому в других статьях не описываются подробности о случившемся. Закончив читать, Хигана открыл найденную фотографию матери Рейны, Юми. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами и через мгновение тяжело вздохнул. Затем положил завершенный куб головоломку. Пазл, ранее разбросан, и ныне был решен. Наружу всплыла картина, которую не хотел видеть. И снова. Истина была абсурдной и нелепой.